Стрижка. Следующий, — провозгласил парикмахер, поворачиваясь к двери. Прошу. В дверях появилось длинноволосое создание лет 13 в потертых джинсах и свитере. Женский зал у нас напротив, — любезно сказал парикмахер. Вижу, — рявкнуло создание, — не слепой. Извините, — растерялся парикмахер, — не признал. Прошу вас. Гусев, моя фамилия, — миролюбиво объявил юнец. Окликуха моя гусь. И он продемонстрировал парикмахеру внушительный кулак, на сжатых пальцах которого и вправду виднелась татуировка «гусь». — Понятно, — кивнул парикмахер. — Я о вас слышал. У меня остригутся Петров и Васечкин. Они мне о вас рассказывали. — Да вы, гусь, садитесь, не волнуйтесь. Все будет в лучшем виде. — А я и не волнуюсь, — заявил гусь. — А про Петрова и Васечкина вспоминать не надо. Они у меня еще получат свое. Он уселся в кресло и обеими руками разгреб волосы на лице, обнаружив унылую веснушчатую физиономию. Парикмахер обмотал его простыней. — Как будем стричь? — спросил он, пощелкивая ножницами. — Что за вопрос, отец? — возмутился гусь. — Как обычно. Точно так же, как в прошлом году. И он гордо тряхнул своими патлами. У парикмахера вытянулось лицо.